Глава 14. Была одета пышно рать, и было рыцарям под стать великолепие их забав, когда, бывало, всех собрав и дам, и воинов в кружок, звучал в старинном замке рок. Уортон. Принц Джон давал роскошный пир в замке Ашби. Это было не то здание, величавые развалины которого и поныне интересуют путешественников. Последнее было выстроено в более поздний период лордом Гастингсом, обергофмейстером английского двора, одной из первых жертв тирании Ричарда III. Впрочем, этот лорд более известен как лицо, выведенное на сцену Шекспиром, нежели славой исторического деятеля. В ту пору замок и городок Ашби принадлежали Роджеру де Квинси, графу Уинчестеру, который отправился вместе с Ричардом в Палестину. Принц Джон занял его замок и без зазрения совести распоряжался его имуществом. Желая ослепить всех своим хлебосольством и великолепием, он приказал приготовить пиршество как можно роскошней. Поставщики принца, используя полномочия короля, опустошили всю округу. Приглашено было множество гостей. Принц Джон, сознавая необходимость снискать популярность среди местного населения, пригласил несколько знатных семейств саксонского и датского происхождения, а также местных нетитулованных дворян. Многочисленность презираемых и угнетаемых саксов должна была сделать их грозной силой во время приближавшейся смуты, и поэтому, по политическим соображениям, необходимо было заручиться поддержкой их вождей. В связи с этим принц намеревался обойтись со своими гостями-саксами с непривычной любезностью. Не было человека, который мог бы с такой готовностью, как принц Джон, подчинять свои чувства корыстным интересам, но свойственные ему легкомыслие и вспыльчивость постоянно разрушали и сводили на нет все, что успевало завоевать его лицемерие. В этом смысле особенно показательно было его поведение в Ирландии, куда послал его отец Генрих II с целью завоевать симпатии жителей этой страны, только что присоединенные к Англии. Ирландские вожди старались оказать юному принцу всевозможные почести, выразить верноподданнические чувства и стремление к миру. Вместо того, чтобы любезно отнестись к встретившим его ирландским вождям, принц Джон и его свита не могли удержаться от искушения подергать их за длинные бороды. Подобное поведение, разумеется, жестоко оскорбило именитых представителей Ирландии и роковым образом повлияло на отношение этой страны к английскому владычеству. Нужно помнить об этой непоследовательности, свойственной принцу Джону, для того, чтобы понять его поведение на перу. Следуя решению, принятому в более спокойные минуты, принц Джон встретил Седрика и Ательстана с отменной вежливостью и выразил только сожаление, а не гнев, когда Седрик извинился, говоря, что леди Ровена по нездоровью не могла принять его любезное приглашение. Седрик и Ательстан были в старинной саксонской одежде. Их костюмы, сшитые из дорогой материи, вовсе не были безобразны, но по своему покрою они так отличались от модных нарядов остальных гостей, что принц и Вальдемар Фицурс при виде саксов насилу удержались от смеха. Однако, с точки зрения здравого смысла, короткая и плотно прилегающая к телу туника и длинный плащ саксов были красивее и удобнее, чем костюм норманов, состоявший из широкого и длинного камзола, настолько просторного, что он более походил на рубашку или кафтан извозчика, поверх которого надевался короткий плащ. Плащ этот не защищал ни от дождя, ни от холода, и только на то и годился, чтобы на него нашивали столько дорогих мехов, кружев и драгоценных камней, сколько удавалось уместить здесь портному. Карл Великий, в царствовании которого эти плащи впервые вошли в употребление, был поражен их нелепостью. «Скажите, ради Бога, — говорил он, — к чему эти кургузы и плащи? В постели они вас не прикроют, на коне не защитят от ветра и дождя, а в сидячем положении не предохранят ног от сырости или мороза». Тем не менее, короткие плащи все еще были в моде в то время, в особенности при дворах принцев из дома Анжу. Они были широко распространены и среди свиты принца Джона. Понятно, что длинные мантии, составляющие верхнюю одежду саксов, казались тут очень смешными. Гости сидели за столом, ломившимся под бременем вкусных яств. Сопровождавшие принца многочисленные повара, стремясь как можно больше разнообразить блюда, подаваемые на стол, ухитрялись так приготовлять кушанье, что они приобретали необычайный вид, вроде того, как и нынешние мастера кулинарного искусства доводят обыкновенные съестные припасы до степени полной неузнаваемости. Помимо блюд домашнего изготовления, тут было немало таких яств, привезенных из чужих краев, жирных паштетов, сладких пирогов и крупичатого хлеба, который подавался только за столом у знатнейших особ. Пир увенчивался наилучшими винами, как иностранными, так и местными. Нормандское дворянство, привыкшее к большой роскоши, было довольно умеренно в пище и питье. Оно охотно предавалось удовольствию хорошо поесть, но отдавало предпочтение изысканности, а не количеству съеденного. Норманы считали обжорство и пьянство отличительными качествами побежденных саксов и вообще низшей породы людей. Однако принц Джон и его приспешники, подражавшие его слабостям, сами были склонны к излишествам в этом отношении. Как известно, принц Джон оттого и умер, что объелся персиками, запивая их молодым пивом. Но он, во всяком случае, составлял исключение среди своих соотечественников. С лукавой важностью, лишь изредка подавая друг другу таинственные знаки, нормандские рыцари и дворяне взирали на бесхитростное поведение Седрика и Ательстана, не привыкших к подобным пирам. И пока их поступки были предметом столь насмешливого внимания, эти необученные хорошим манерам саксы несколько раз погрешили против условных правил, установленных для хорошего общества. Между тем, как известно, человеку несравненно легче прощаются серьезные прегрешения против благовоспитанности или даже против нравственности, нежели незнание малейших предписаний моды или светских приличий. Седрик после мытья рук обтер их полотенцем, вместо того, чтобы обсушить их, изящно помахав ими в воздухе. Это показалось присутствующим гораздо смешнее того, что Ательстан один уничтожил огромный пирог, начиненный самой изысканной заморской дичью и носивший в то время название «карумпай». Но когда после перекрестного допроса выяснилось, что конингсбургский тан не имел никакого понятия о том, что он проглотил, и принимал начинку карумпая за мясо жаворонков и голубей, тогда как на самом деле это были беккафичьи соловьи, его невежество вызвало гораздо больше насмешек, чем проявленная им прожорливость. Долгий пир, наконец, кончился. За круговой чашей гости разговорились о подвигах прошедшего турнира, о неизвестном победителе в стрельбе из лука, о черном рыцаре, отказавшемся от заслуженной славы, и о доблестном Айвенго, купившем победу столь дорогой ценой. Обо всем говорилось с военной прямотой. Шутки и смех звучали по всему залу. Один принц Джон сидел угрюмо нахмурясь. Видно было, что какая-то тяжкая забота легла на его душу. Только иногда, под влиянием своих приближенных, он на минуту принуждал себя заинтересоваться окружающими. В такие минуты он хватал со стола кубок с вином, выпивал его залпом и, чтобы поднять настроение, вмешивался в общий разговор, нередко не впопад. «Этот кубок, — сказал он, — мы поднимем за здоровье Уилфрида Айвенго, героя нынешнего турнира. Мы сожалеем, что рана препятствует его участию в нашем пире. Пускай все выпьют вместе со мной за его здоровье. В особенности же Седрик Роттервудский, почтенный отец, подающего большие надежды сына». «Нет, государь», — возразил Седрик, вставая и ставя обратно на стол невыпитый кубок. «Я не считаю больше сыном непокорного юношу, который ослушался моих приказаний и отрекся от нравов и обычаев предков». «Не может быть!» — воскликнул принц Джон с хорошо разыгранным изумлением. «Возможно ли, чтобы столь доблестный рыцарь был непокорным и недостойным сыном?» «Да, государь», — отвечал Седрик, — «таков Уилфред. Он покинул отчий дом и присоединился к легкомысленным дворянам, составляющим двор вашего брата. Там он и научился наездническим фокусам, которые вы так высоко цените. Он покинул меня вопреки моему запрещению. В дни короля Альфреда такой поступок назывался бы непослушанием, а это считалось преступлением, которое наказывалось очень строго». «Увы», — молвил принц Джон с глубоким вздохом притворного сочувствия. «Уж если ваш сын связался с моим несчастным братом, так нечего спрашивать, где и от кого он научился неуважению к родителям». И это говорил принц Джон, намеренно забывая, что он из всех сыновей Генриха II, именно он больше всех отличался своим непокорным нравом и неблагодарностью по отношению к отцу. «Мне кажется, — сказал он, помолчав, — что мой брат намеревался даровать своему любимцу богатое поместье». «Он так и сделал, — отвечал Седрик. — Одной из главных причин моей ссоры с сыном и послужило его унизительное согласие принять на правах вассала именно те поместья, которыми его предки владели по праву, независимо ни от чьей воли». «Стало быть, вы не будете возражать, добрый Седрик, — сказал принц Джон, — если мы закрепим это поместье за лицом, которому не будет обидно принять землю в подарок от британской короны». «Сэр Реджинальд Фрон-де-Бёв», — продолжал он, обращаясь к барону, — «надеюсь, вы сумеете удержать за собой доброе баронское поместье Айвенго. Тогда сэр Уилфрид не навлечет на себя вторично родительского гнева, снова вступив во владение им». «Клянусь святым Антонием», — отвечал чернобровый богатырь, — «я согласен, чтобы ваше высочество зачислили меня в Саксы, если Седрик или Уилфред, или даже самый родовитый англичанин, сумеет отнять у меня имение, которое вы изволили мне пожаловать». «Ну, сэр барон, — молвил Седрик, обиженный этими словами, в которых выразилось обычное презрение норманов к англичанам, — если бы кому вздумалось назвать тебя Саксом, это была бы для тебя большая и незаслуженная честь». Фрон-де-Бёв хотел было возразить, но принц Джон со свойственным ему легкомыслием и грубостью перебил его. «Разумеется, господа, — сказал он, — благородный Седрик вполне прав. Их порода первенствует над нашей как длиною родословных списков, так и длиною плащей. И в ратном поле они тоже бегут впереди нас, — заметил Мальвуазен, — как олень, преследуемый собаками». «Им и следует идти впереди нас, — сказал приор Эймер. — Не забудьте их превосходительство в манерах и знаний приличий, а также их умеренность в пище и трезвое поведение, прибавил де Бросси, позабыв, что ему обещали саксонскую невесту, и мужество, которым они отличались при Гастингсе и в других местах, заметил Бриан де Буагельбер. Пока придворные с любезной улыбкой наперебой изощрялись в насмешках, лицо Седрика багровело от гнева, и он с яростью переводил взгляд с одного обидчика на другого, как будто столь быстро наносимая обида лишала его возможности ответить на каждую в отдельности. Словно затравленный бык, окруженный своими мучителями, он, казалось, не мог сразу решить, на каком из них сорвать свою злобу. Наконец, задыхаясь от бешенства, он обратился к принцу Джону, главному зачинщику полученных оскорблений. «Каковы бы ни были недостатки и пороки нашего племени, — сказал он, — каждый сакс счел бы себя опозоренным, если бы в своем доме допустил такое обращение с безобидным гостем, какое ваше высочество изволили допустить сегодня. А кроме того, каковы бы ни были неудачи, испытанные нашими предками в битве при Гастингсе, об этом следовало бы помолчать тем, — тут он взглянул на Фрон-де-Бёфа и храмовника, — кто за последние 2-3 часа не раз был выбит из седла копьем сакса. «Клянусь богом, ядовитая шутка», — сказал принц Джон. «Как вам это нравится, господа? Наши саксонские подданные совершенствуются в остроумии и храбрости. Вот какие настали времена! Что скажете, милорды? Клянусь солнцем, уж не лучше нам сесть на суда да вовремя убраться назад в Нормандию?» «Это со страху-то перед саксами?» — подхватил де Бросси со смехом. «Нам не надо иного оружия, кроме охотничьих рогатин, чтобы этих кабанов припереть к стене». «Полноте шутить, господа рыцари», — сказал Фицурс. «А вашему высочеству пора уверить почтенного Седрика, что в подобных шутках никакой обиды для него нет, хотя наше зубоскальство и может показаться обидным непривычному человеку». «Обиды?» — повторил принц Джон, снова становясь чрезвычайно вежливым. «Надеюсь, никто не может подумать, что я позволю в своем присутствии нанести обиду гостю. Но вот я снова наполняю кубок и пью за здоровье самого Седрика, раз он отказывается пить за здоровье своего сына». И снова пошла кругом заздравная чаша, сопровождаемая лицемерными речами придворных, которые, однако, не произвели на Седрика желаемого действия. Хотя от природы он был не особенно сметлив, но все же обладал достаточной чуткостью, чтобы не поддаться на все эти любезности. Он молча выслушал следующий тост принца, провозглашенный за здравие сэра Ательстана Кёнингсбургского, и выпил вместе со всеми. Сам Ательстан только поклонился и в ответ на оказанную ему честь разом осушил огромный кубок. «Но, господа, — сказал принц Джон, у которого от выпитого вина начинало шуметь в голове, — мы оказали должную честь нашим саксам. Теперь их очередь отплатить нам любезностью». «Почтенный Тан, — продолжал он, обратясь к Седрику, — не соблаговолите ли вы назвать нам такого нормана, имя которого менее всего вам неприятно? Если оно все-таки оставит после себя неприятный вкус на ваших губах, то вы заглушите его добрым кубком вина». Фицурс поднялся со своего места и, остановившись за креслом Седрика, шепнул ему, что он не должен упускать удобного случая восстановить доброе согласие между обоими племенами, назвав имя принца Джона. Сакс, ничего не ответив на это дипломатическое предложение, встал со своего места и, налив полную чашу вина, обратился к принцу с такой речью. «Ваше высочество выразили желание, чтобы я назвал имя Нормана, достойного упоминания на нашем перу. Для меня это довольно тяжелая задача. Все равно, что рабу воспеть своего властелина или побежденному, переживающему все бедственные последствия завоевания, восхвалять своего победителя. Однако я хочу назвать такого Нормана первого среди храбрых и высшего по званию, лучшего и благороднейшего представителя своего рода. Если же кто-нибудь откажется признать со мною его вполне заслуженную славу, я назову того лжецом и бесчестным человеком и готов ответить за это моей собственной жизнью. Поднимаю мой кубок за Ричарда Львиное Сердце». Принц Джон, ожидавший, что Сакс закончит свою речь провозглашением его имени, вздрогнул, услышав имя оскорбленного им брата. Он машинально поднес губам кубок с вином, но тотчас поставил его на стол, желая посмотреть, как будут вести себя при этом неожиданном тосте его гости. Не поддержать тост было, пожалуй, так же опасно, как и присоединиться к нему. Иные из придворных, постарше и опытнее других, поступили точно так же, как принц. То есть поднесли кубок к губам и поставили его обратно. Другие, одушевляемые более благородными чувствами, воскликнули: «Да здравствует король Ричард! За его скорейшее возвращение к нам!» Некоторые, в том числе Фрон-де-Бёв и Храмовник, вовсе не притронулись к своим кубкам, причем лица их выражали угрюмое презрение. Однако никто не дерзнул открыто возразить против тоста в честь законного короля. Насладившись своим торжеством, Седрик обратился к своему спутнику. «Пойдем, благородный Ательстан», — сказал он. «Мы пробыли здесь достаточно долго, отплатив за любезность принца Джона, пригласившего нас на свой гостеприимный пир. Кому угодно ближе ознакомиться с нашими простыми саксонскими обычаями, милости просим к нам под кров наших отцов. На королевское пиршество мы довольно насмотрелись. Довольно с нас, нормандских учтивостей». С этими словами он встал и вышел из зала, а за ним последовали Ательстан и некоторые другие гости Саксы, которые также сочли себя оскорбленными издевательством принца Джона и его приближенных. «Клянусь костями святого Фомы», — сказал принц Джон, когда они ушли, «эти саксонские чурбаны сегодня отличились на турнире, и с пира ушли победителями». «Покричали и попили», — сказал приор Эймер. «То есть выпили мы довольно, покричали вдоволь, пора оставить наши кубки в покое». «Должно быть, монах собирается исповедовать на ночь какую-нибудь красавицу, что так спешит выйти из-за стола», — сказал Деброси. «Нет, ошибаетесь, сэр-рыцарь», — отвечал аббат. «Мне необходимо сегодня же отправиться домой». «Начинают разбегаться», — шепотом сказал принц, обращаясь к Фицурсу. «Заранее струсили. Этот подлый приор первый отрекается от меня». «Не опасайтесь, государь», — сказал Вальдемар. «Я приведу ему такие доводы, что он сам поймет, что необходимо примкнуть к нам, когда мы соберемся в Йорке». «Сэр Приор, мне нужно побеседовать с вами наедине перед тем, как вы сядете на коня». Между тем остальные гости быстро разъезжались. Остались только лица, принадлежавшие к партии принца и его слуги. «Вот результат ваших советов», — сказал принц, гневно обратившись к Фицурсу. «За моим собственным столом меня одурачил пьяный саксонский болван, и при одном имени моего брата люди разбегаются от меня, как от прокаженного». «Потерпите, государь», — сказал советник. «Я бы мог возразить на ваше обвинение, сославшись на то, что ваше собственное легкомыслие разрушило мои планы и увлекло вас за пределы благоразумной осторожности. Но теперь не время попрекать друг друга. Дебраси и я тотчас отправимся к этим нерешительным трусам и постараемся доказать им, что они уж слишком далеко зашли, чтобы отступать. «Ничего из этого не выйдет», — сказал принц Джон, шагая по комнате в сильном возбуждении, которому отчасти способствовало и выпитое им вино. «Они уже видели на стене начертанные письмена, заметили на песке следы львиной лапы, слышали приближающийся львиный рев, потрясший лес. Теперь ничто не воскресит их мужество. Дай бог, чтобы сам-то он не струсил», — шепнул Фицурс, обращаясь к Дебраси. «От одного имени брата его трясет, как в лихорадке. Плохо быть советником принца, которому не хватает твердости и постоянства, как в добрых, так и в худых делах».